Ой, какое падло, вот это. Арчи казенные это, жрет. Вот такой вот паразит. Да, привет, карась, это... Покажи какие-то боевые искусства, да. Я тоже, когда дед был молодой, он тоже такое карате всякое вообще такое вытворял вообще. Здравствуйте, ребятки. Вот, единогласным решением меня назначили губернатором Киевской области от Малороссии. От нового такого молодого нашего государства, которое будет стремительно развиваться. И вот я вам хочу показать свои новые владения. Вот это вот дорога, по которой будут идти всякие пиндосы, рептилоиды, гирлопейцы и всякая такая. То есть кому нужно будет Малороссии противостоять, чтобы они не задавили наше государство. Вот эта дорога, видите, такая стратегическая зона такая, потому что вот здесь вот у нас... Это вот именно моя резиденция будет. Вот это вот такая арка. То есть здесь можно всякие ловушки установить. Там всякие из фольги всякие предметы, потому что рептилоиды не боятся фольги. И ЦРУ боится фольги. В общем, вот это, смотрите, это, ребята, муха. Муха. Вот она, такая муха. Ну, сводись, блядь, сводись, не сводится. Вот муха, видите, да? Вот она. Видео говно, но для Инстаграма пойдет. Вот муха. Круто. Это типа Украина отмечает сегодня День независимости, да? Видите, до чего домайданились? Фонтаны устанавливают, блядь, за что деды воевали? Сегодня фонтаны устанавливают, а завтра в жопу долбиться начнут. В Киеропу идут. Вот, видите, домайданились, блядь. И даже не в курсе, что это все владение Малороссии, потому что Киев — это киевская губерния Малороссии, такого нового молодого государства. В общем, у деда просто нет слов. Домайданились. Стало деду скучно. Дед не захотел ждать праздника Ивана Купава и пошел искать соцветие папоротника. Ну ведь похуй, ведь папоротник-то в любое время папоротник. Я думаю, пока никто не ищет, то папоротник должен дать соцветие, свое цветение. По легенде, вот этот папоротник... Он дает там неебическую мужскую силу, то есть дает всякие там богатства, знаменитость. Ну, деду на это похуй. Деду нужно, чтобы у него шишка стояла. Все перепробовал, дед. Нихуя не помогает. Вот, может, соцветие папоротника поможет. Еще что-то по боевым покажешь? В общем, сколько у меня сразу техники появилось. Вот это вот у меня даже есть свое ядерное оружие автоматическое. Оно в Киевской области у меня появилось, только я стал губернатором Малороссии. Видите, какое вот. Вот самолеты, это случай, если мне вдруг съебываться куда-то нужно или куда-то отдыхать поехать. Вот сколько у меня всякой техники. Вот это. Это мой гараж, считайте. Вот. Вот, ребята, это мой главный штаб. Я буду вот на голове вот у нее сидеть и на все смотреть, все отслеживать, чтобы каждая пенсионерка в моей области, каждый бомж не был ущемленным. То есть я вот буду с биноклем сидеть и за всем смотреть. У нас будет самое справедливое государство. Вот еще там правый сектор не добрался. Смотрите, там он есть. Гербы, за которые деды воевали, вот в общем. все есть. Вот это будет главный штаб, да. Место Верховной Рады и место министерств. Вот, ребята, решил почувствовать себя жертвой компранкса и начать снимать камеру на мобильный телефон. Жутко тупое чувство. Я не знаю, каким нужно быть ебланом, чтобы таким заниматься. Все, всем пока. Infidia Sancti Interna. Infidia Sancti Externa. Изыди бес из этой кошечки. Изыди из этой кошечки, я приказываю тебе. Я приказываю тебе именем Господа нашего. Я и приказываю тебе изыди из этой кошечки. Изыди, блядь. Санти Архангела Михаэле. Здорово, карась, как дела? Папа, дядь, давно тебя не видел. Да. По-человечески скажи. Хорошо, по-человечески, как дела у тебя? Это твой дед-то говорит. Ну а да. А ты по-человечески говоришь. Так это по-человечески говорю же, как дела Привет. У тебя-то. Привет! Плохо. Плохо, что такое? Жрать хочу. Ну, сейчас дам тебе пожрать, давай. Ой. Да. Так ты по-человечески. 5 гривен. Да, так я по-человечески говорю. Ты твой дед говоришь. Дед, да. А ты по-человечески скажи. Так по-человечески говорю, да. Ладно. Ну ладно, да. Говори по-человечески. Да. Вот это вот резиденция моя близким планом, видите? Он у меня тут, вот. Танчики, все как. За что деды воевали, вот все из-за этого вот. Это же интернет у деда сломался. Сломался интернет, вот ломик. Пришлось вскрывать пол, чтобы интернет починить. Какая-то крыса кабель перегрызла. Вот теперь дед, видите, разъебал свою квартиру, в общем. Интернет у деда сломался. Вот такие дела, ребята. Вот это такое рептилоид. Чем-то на Коломойского похож. Такой борода. О, на тебе, на. На, кушай. Ну, давай, Даун, кушай, что ты вот это, вот так вот, жрёт, как хочешь. Какая падла вот это, ненасытная хрень, жрает очень много, казённые тараканы жрёт. Да, хорошая рептилия, хороший, динозавр. Вот это, походу, языческое капище даже есть. О, кто-то нассал, блядь. Да, вот если вы не боитесь всяких, как я сказал, всяких там комаров-жуков, то, наверное, боитесь наркоманов. Деду-то на них похуй, у деда с собой берданка на случай чего. Но вот наркоманы... Они как своей хуйне обдолбятся, по вене ширанутся, а потом им лишь бы кому-то присунуть. Ну, дед им в этом плане даже не интересен. Эксгибиционисты всякие. Короче, всякая нечисть в лесу обитает. А какие-то, блядь, смотрите, носки чьи-то. Ну, видите, как... Несмотря на то, что опасно, но много полезных вещей здесь есть. Все снимают свои видео, типа еда, да. Вот и я вот решил тоже здесь снять свое гурманское такое видео. Вот пью себе милкшейк. Порылся в мусорке, кто-то не допил. Вот милкшейк. Все, это картонка какая-то, смотри, хуйней. Нахуй нам надо, блядь. Короче, видео говно, но для Инстаграма пойдет. Да давай, что? О, вообще нормально. Вообще сила. Спасибо, короче. Просто я понял. Еще не пил, я просто кофе пью. Я понял. Я вижу, энергии много, да. Ну ладно, давай, бывай здоров. Да. Вот, паукан. Видите, он трубу шатает, калитка хлопает. У него в ебучке, он, видите, какое-то насекомое. Он не успевает их ловить, чтобы затариваться ими. Не успевает их в ебало себе заталкивать, чтобы грызть. Вот такой вот он сейчас ведется. Видите, как он паутина шатает, блин. Да зачем ты паука испугал? Нехуй делать тебе, что ли, блин. Прикольный паук. У него другой есть еще раз. Коллега. О, не сводится, правда. Вот такая вот хуйня, малята, люби, хлопчики, девчата. В общем, да, здесь папоротник. Нету папоротника. Хуёво. Буду, наверное, искать до утра, пока вот этот папоротник не найду. Бутылки какие-то, ебала всякая вот, как ребятки. Вот, дед закончил свой поиск. Папоротник не нашел, но нашел кое-что другое. Вот, тоже вот очень такая магическая, славяно-арийская интересная вещь, вот она. Ну, в общем, дед, думаю, завершил свои поиски, поэтому пойду на боковую домой. Все, всем пока. Ну ладно, вот смотрите, это резиденция, чтобы все-таки подтвердить и как-то обозначить это место, то, что это теперь Малороссия, а сейчас вот мне нужно кое-что тут сделать.